Глава 19. «Где ты ходишь?» Было первым, что я услышала, распахнув дверь в комнату. А первым, что увидела, оказалась рубашка, белоснежная и наглаженная. Потому что я чуть не врезалась носом в грудь Хейвуда. Хейвуда с мокрыми после душа волосами, но полностью одетого, с глазами, мечущими молнии, и написанным на лице раздражением. «Ты что, караулил меня возле дверей?» Неверяще спросила я, тоже начиная закипать. «Неужели сосед решил, что теперь будет моим хозяином-рабовладельцем, и я стану отчитываться перед ним?» Ну и злиться было легче, чем испытывать невообразимо неловкое смущение и вспоминать о той самой ситуации. «Значит, бродишь допоздна со своим Генри?» Вместо того, чтобы устыдиться своего поведения и отойти, Хейвуд шагнул ко мне, непримиримо скрещивая руки на груди. Я невольно попятилась, прижимаясь к двери. «Мне противно на вас смотреть. Генри то, Генри сё!» Пропищал он мерзким тонким голосочком, и я гневно сверкнула глазами, поняв, что парень передразнивает меня. «Не смей говорить так о Генри!» Сжав кулаки, я невольно подалась вперед, и тут уже Хейвуд отшатнулся от меня. Его взгляд скользнул по моему лицу, уперся в губы, и парень вдруг сглотнул, после чего спешно отвел взгляд. Я почувствовала, что еще секундочка, и лицо зальет предательская краска, поэтому торопливо продолжила, пока мысли не завели, куда не следует. «Можешь говорить любые гадости обо мне, но не о нем». Я думала, что сейчас одногруппник рассвирепеет еще больше, и мы поругаемся. Но он вдруг успокоился, словно буря на море улеглась, и наступил полный штиль. «Значит, будешь его защищать». Мне почудилось, что в голосе Хейвуда прозвучала едва уловимая горечь, и я удивленно моргнула. Однако уже от следующих его слов я едва не примерзла к полу. «Я знаю твой секрет». «Секрет?» Мои глаза метнулись к его лицу. Он был спокоен, и только это новое выражение горечи, затаившееся в его глазах, намекало, что мы с ним говорим не о погоде и природе. «Какой секрет?» Неужели он догадался, что я девушка? Меня словно окатило ведром ледяной воды. Он же упал на меня сегодня на представлении. Вдруг он понял, что я девушка, так сказать, на ощупь. «О чем ты?» Спросила я непослушными губами, чувствуя, как меня охватывает ужас. Вдруг сосед выдаст меня. Вдруг он прямо сейчас пойдет к ректору, и тот меня выгонит. И я тут же окажусь замужем за мистером Фиггинсом. «Я знаю твой маленький мерзкий секрет», — четко разделяя слова, произнес Хейвуд, и я вздрогнула от такой формулировки. «Почему мерзкий? Может, одногруппнику так противен обман? То, что я притворялась парнем и жила с ним?» «Точно. Наверное, он злится из-за этого. Это же ужасно неприлично». «У меня не было выбора», — дрожащим голосом отозвалась я. Меня вдруг разом покинули силы, и я привалилась к двери за спиной. «Выбор есть всегда». Мои оправдания, казалось, только сильнее разозлили Хейвуда. Вдруг, придвинувшись еще ближе, он навис надо мной, и я почувствовала резковатый запах модного в этом сезоне парфюма. «Тебя же никто не заставлял заниматься такими...» Тут его лицо перекосилось, и мне стало не по себе от появившегося на нем отвращения. «Да что я такого сделала, чтобы заслужить подобное обращение?» «Гадостями!» Наконец выплюнул он, и я почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. «Если теперь одногруппник знает, что я девушка, то мог бы вести себя по-джентльменски». «Мне пришлось пойти на это, чтобы избежать нежелательного брака», прерывисто вздохнув, призналась я. «И если тебе так противно, то отойди и дай пройти, я пошла спать». Оттолкнув Хейвуда, я прошла к своему чемодану и принялась рыться в вещах, чувствуя, что еще пару секунд и точно разревусь. Вот же Хейвуд. Неужели я действительно совершила нечто настолько гадкое, что он считает себя вправе смотреть на меня с таким отвращением? Я вдруг поняла, что только что сказала о себе в женском роде. Впрочем, если Хейвуд и так все знает, можно уже не притворяться. Однако, развернувшись, чтобы пойти в ванную, я вздрогнула, поскольку оказалось, что Хейвуд стоит прямо за моей спиной. «Ой!» Подхватив выпавшую из рук пижаму, я прижала ее к груди. «Что?» — резко спросила я. Неужели он еще недостаточно показал, насколько презирает меня за обман, и поэтому решил еще поотчитывать? Однако Хейвуд сказал нечто другое. «Пошла спать?» — переспросил он. «Пошла спать!» Он особо выделил тоном первое слово, и я вздернула бровь, ожидая продолжения. Однако оно было совсем не таким, какого я ожидала. «Не знаю, как вы там с Генри договорились и кто из вас кто, но при мне будь добр, соблюдай приличие!» Почти прошипел парень, а затем выставил палец вперед и ткнул им мне в грудь, прямо в пижамный ком. «Никаких пошла!» Вдруг гаркнул он так громко, что я подпрыгнула. «Но почему?» — возмутилась я. «Что?» «Никаких!» Снова взревел Хейвуд и вдруг схватил меня за плечи, силой втолкнул в ванную. Я только и успела выставить вперед руки, чтобы не врезаться в шкаф с полотенцами. За моей спиной шумом захлопнулась дверь. «Псих!» Вне себя от его выходок выкрикнула я и шумом задвинула щеколду. Раньше я могла оправдывать Хейвуда, поскольку он думал, что я парень. Но если теперь он знает правду и ведет себя по-прежнему невежливо, разве можно делать скидку на незнание? Да он просто хам. «Извращенец!» Прилетело мне из-за двери, и я еле удержалась от того, чтобы совершенно невоспитанно пнуть ее. Чувствуя, что еще никогда так не злилась, я наполнила ванную, разделась, расшвыривая вещи в разные стороны, после чего забралась в воду. Ненормальный. Хорошо, что мне осталось терпеть его совсем недолго, меньше 2 недель. А потом я смогу отсюда уехать. «Если он не выдаст меня!» Внезапно подумала я, и в горячей воде мне внезапно стало холодно. Когда я вышла из ванной, свет в комнате уже не горел. Видимо, Хейвуд устал со мной пререкаться и решил пораньше лечь спать. На цыпочках, прокравшись к кровати, будить соседа было совестно, хоть он и поступал совсем не по-джентльменски. Я юркнула под теплое одеяло в накрахмаленном пододеяльнике и с наслаждением вытянулась. Какой сегодня был тяжелый день! Однако стоило мне закрыть глаза, как тут же перед ними всплыло то, что Хейвуд, потеряв равновесие, падает на меня, и его губы прижимаются к моим. Беззвучно застонав, я закрыла лицо руками. Как же стыдно! И как-то разочаровывающе. Я всегда мечтала, что мой первый поцелуй будет по-настоящему запоминающимся. Что внутри все замрет, а голова закружится от восторга. Да, сердце у меня все же ёкнуло, но как-то неубедительно. Наверное, потому что обстановка не располагала. Яркий свет софитов и толпа пялящихся на нас зрителей. И еще, скорее всего, дело в том, что мой первый поцелуй случился с совершенно неподходящим человеком. Убрав руки от лица, я скосила глаза на темнеющую в полумраке комнаты кровать Хейвуда. Он, безусловно, достаточно привлекателен. Конечно, если вам нравятся сероглазые высокомерные брюнеты, у которых даже на пижаме вышит фамильный герб. Но какой-то он слишком нервный. Вероятно, поцелуй меня не Хейвуд, а кто-то, кто любил бы меня и нравился мне сам, то у меня бы точно закружилась голова и подогнулись ноги. Однажды я обязательно встречу такого человека. Подумала я и, улыбнувшись, закрыла глаза. За окном уютно барабанил дождь, и вскоре я уснула. Но через несколько часов проснулась от разразившейся за окном грозы. Вздрогнув от особо громкого удара грома, я на миг замерла в полнейшем ужасе, а потом кубарем скатилась со своей кровати. Мелко моросящий вечером дождичек за какие-то пару часов перешел в настоящий ливень с громом и молнией. Я же боюсь грома! Еще один громыхающий удар за окном вырвал меня из ступора. Не поднимаясь на ноги, я прямо на четвереньках поползла к двери. Мне нужно выбраться отсюда. Нужно найти Генри и снова спрятаться в театре. Однако, протянув руку вперед в кромешной темноте, вместо двери я ощутила под пальцами скользкую прохладную ткань. И меня тут же схватили в охапку. «Кто?» «Не беги к нему», — шепнули мне на ухо. «Хейвуд?» «Я рядом». Он прижал меня к себе так крепко, что я едва могла вдохнуть. Мое лицо оказалось у него на груди, и, будучи притиснутой к парню, я могла слышать судорожные и частые удары его сердца. Дернувшись от нового удара грома и вспышки молнии за окном, я попыталась вырваться. Он не понимает. Мне нужно убраться отсюда. Но тут Хейвуд, на миг оторвав одну ладонь от моей спины, сделал какой-то жест. Я чувствовала движение его руки. И в комнате тут же стало тише и темнее. Он что, поставил какой-то барьер? А теперь вот так. Успокаивающе произнес парень. Изогнувшись, он стянул со своей кровати одеяло, которое набросил на меня, укрыв чуть ли не с головой. Второе одеяло, мое, тоже полетело на пол. Следом Хейвуд утянул меня вниз, дернув за руку, и снова прижал к себе. Мы с ним оказались в импровизированной палатке, почти полностью отсекающей и отдаленные удары грома и вспышки молний. Я знаю, что ты боишься грома. И молний тоже. Глухо призналась я гербу на его пижаме, потому что парень все еще прижимал меня к своей груди. До меня донесся легкий запах его парфюма, и я подумала, что только такой пижон, как Хейвуд, станет пользоваться одеколоном на ночь. Тут, дернувшись от очередного глухого раската за окном, я еще раз попыталась вырваться, но безрезультатно. Хейвуд вцепился в меня стальной хваткой. Дернувшись еще пару раз, я сдалась и прижалась к нему, зажала уши ладонями. Вот, так-то лучше. Теперь совсем ничего не слышно. А если закрыть глаза и думать, например, о Хейвуде, который почему-то не захотел выпускать меня из комнаты, то можно совсем забыть о сверкающих снаружи молниях, которые, к тому же, не могут залетать в комнату и самовольно по ней носиться. Эх, зачем я прочитала тот журнал? Но несмотря на то, что я зажала уши, я все равно услышала глухой голос одногруппника. «Не беги к нему», — повторил он и, притянув меня к себе, поудобнее еле слышно добавил. «Останься со мной».